полиция. Комиссар Мегре слушает. Говорит секретарь комиссариата района Иври. На набережной Делягар убит человек выстрелом в сердце. Его фамилия Ляшом. Кондитерская фабрика Ляшом. Врач уже прибыл, констатировал смерть. Да. Ясно. Жанвье, ты свободен? Свободен. Позвони в прокуратуру. На набережной Делягар в Иври, кондитерской фабрике Лешом, убит человек. Предупреди оперативный отдел и поедешь со мной. Хорошо, патрон. Жанвье, ты слышал о бисквитах Ляшом? Нет, патрон. Ну, ясно, ты слишком молод. Во времена моего детства во всех полутемных деревенских ловчонках всегда можно было найти пачки печенья с этикеткой «Кондитерская фабрика Ляшом». Там были и вафли Ляшом, и сухое печенье. Впрочем, и то, и другое имело одинаковый картонный привкус. Патрон, он, наверное, то, что нам надо. Каменный особняк трехэтажный, за ним фабричная труба. Так, кондитерская фабрика Ляшом, фирма основана в 1817 году. Ух ты! Почти сразу после битвы при Ватерлоо. Так, приехали, патрон? Здравствуйте. Здравствуйте. Секретарь комиссариата Юрий. Наш комиссар Легран ждет вас, господин Мегре, в доме на втором этаже в комнате убитого. Калитка в воротах и входная дверь в глубине арки не заперты. Mm-hmm. Впрочем, дом очень большой, коридоры полутемные. Будет лучше, если я вас провожу. Хорошо. А где тело убитого? Там же, в его спальне, на кровати. Прошу вас. Здравствуйте, Легран. О, господин комиссар, очень рад, что приехали вы. Ну что, доктор уже уехал? У него был срочный вызов. Я не счел необходимым его задерживать. Без четверти 10. Когда вас вызвали? Приблизительно час тому назад. Вам известно, кто звонил? Да, младший брат покойного, Арман Ляшом. Вы его знаете? Только по имени. Иногда он заходил в комиссариат, чтобы заверить подпись или для других формальностей. Это люди, которых не замечаешь. Как? Люди, которых не замечаешь? Имело место ограбление. Исчез бумажник. Кто такой убитый? Это Леонар Ляшом. Старший сын Ляшомов. Женатый? Вдовец. Когда произошло убийство? Сегодня ночью. По мнению доктора, смерть наступила около 2 часов ночи. Так, кто в это время находился в доме? Старики, отец и мать в верхнем этаже дома, в левом крыле. Мальчуган. Какой мальчуган? Сын убитого. Мальчик лет 12. Mm. Сейчас он в школе. Несмотря на смерть отца? По-видимому, никто еще ничего не знал в 8 часов утра. Когда мальчик обычно уходит в школу. Так, трое. Кто еще находился в доме? Служанка. Ее зовут Катрин. Она спит тоже в левом крыле, там же, где старики и мальчик, только внизу. Угу. Ну, еще младший брат убитого, Арман Ляшом, тот, который мне звонил. Его спальня в другом конце этого коридора. Он женат. Его жена, Полет Ляшом, тоже находилась в доме. Итак, 6 человек. 6. Значит, все они ночью были дома. Никто ничего не слышал. И выстрел никого не разбудил. Так они утверждают. Я ограничился тем, что задал им несколько вопросов. Это весьма сложно. А что сложно? выяснить что-либо. Не знаю, как вам это объяснить. Когда я приехал, Арман Лешом открыл мне дверь, услышав, что подъехала машина. У него был вид невыспавшегося человека. Не глядя на меня, он пробормотал: «Мой брат убит». Я спросил его, когда это произошло. Он ответил, что не имеет ни малейшего представления, что он спал у себя в комнате. Вы видели остальных? Да. Жену Армана Лешома. Находясь в этой комнате, я услышал шорох в коридоре. Открыл дверь и увидел ее. Она выглядела такой же утомленной, как и муж. Кто обнаружил труп? Когда? Старуха-служанка. 8:45 утра. Вы ее видели? Да. Заметив, что старшего сына Лешомов нет в столовой, где вся семья собирается к первому завтраку, старуха отправилась сюда и постучала. Не получив ответа, вошла, увидела и сообщила остальным. А что говорят старики? Молчат. Мать убитого наполовину парализована и смотрит в одну точку, как будто она не вполне нормальна. Отец же настолько подавлен, что не понимает, о чем его спрашивают. Увидите сам. Пока что я хочу увидеть как следует лицо убитого. Лампа очень тусклая. Жанвье, да. Раздвинь штору. Да. Дождь все идет. Машина из прокуратуры. О, ваши старые знакомые, патрон. Помощник прокурора Бальи, доктор Поль. А с ним еще какой-то молодой человек. Отойди от окна, малыш, темно. Пойди займись-ка обычным осмотром других помещений. Иду, патрон. По-видимому, убитый не успел ощутить боли. На его лице застыло изумление. Позвольте пожать вашу руку, комиссар. Здравствуйте, Бали. Прошу познакомиться. Здравствуйте, комиссар. Следователь Анжело. Комиссар Мегре. Где тело? Фотографы-оперативники уже закончили? Нет, доктор, они еще не приходили. Ну вот, кажется, они. Да, ничего не поделаешь. Придется ждать, пока они закончат. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Жозеф, посмотри за кроватью. Есть розетка? Разбита. Да, куда же включать аппаратуру? Лампочку выверни и... Ладно. Включай. Отлично. Ну, давай. Угу. Я готов. Давай. Еще отсюда. Семейная драма, комиссар? Да. Говорят, произошло ограбление. Так. Никто ничего не слышал? Так они утверждают. Отлично. Здесь? Так, стул убери. Да. Стены толстые. Отлично. Но все же... Еще отсюда. Нашли оружие? Не знаю, Бали. Районный комиссар Легран ничего не сказал. Я жду, когда закончатся формальности, чтобы начать допрос. Отлично. Господин комиссар, как вы считаете, я могу уйти? В районе меня ждет целый куча дел. Пожалуйста, Легран. Может быть, вам понадобится один из моих инспекторов, знающих этот район? Да, конечно, понадобится. Только позднее я вам позвоню. Хорошо. До свидания. Сами увидите. Что вы должны увидеть, Мегре? Семейство. Около убитого никого не было, когда Легран приехал. Обычно в подобных ситуациях родственники ведут себя достаточно шумно. А здесь их не слышно. А меня это ничуть не удивляет. Это обстановка. Обои в пятнах сырости. Это мебель. Зеркало со следами нескольких поколений мух. Все как будто застыло. Нет, не удивляет. Вы правы, пожалуй. Меня самого не покидает ощущение, что когда-то очень давно жизнь в этой комнате остановилась. Нет, не жизнь вот этого человека, лежащего на кровати, а жизнь всего дома, всего этого мира. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, ребята. Можно приступить к этой комнате? Да, мы уже закончили. Да. Вам простор, господа оперативники. А мы уходим. Вы можете начинать осмотр, доктор. Извините. Наша работа не помешает вам. Скажите, Мэрс, когда я могу получить от оперативников результаты вашей работы? Первый отчет сегодня днем, а окончательный завтра утром. Спасибо, Мэрс. Ты готов? Да. Мы сейчас будем записывать. Готов, готов. Значит так. Умывальник с ящиками, облицованный серым мрамором. Доктор Поль, в котором часу он умер? Я смогу это сказать более точно после вскрытия. Но во всяком случае он был убит добрых 6 часов тому назад. Наповал? Выстрелом в упор. А пуля? Я найду ее во время вскрытия, так как она застряла в грудной клетке. Это дает основание предполагать, что стреляли из револьвера малого калибра. Вот гаечный ключ размером 3. Воды нет. Но где-то здесь должен быть кран. Пойдемте. Так. Если не ошибаюсь, месье Арман Лешон. Вот на одной пятне крови. Прошу вас, когда проводите доктора, вернитесь сюда. Вот и одеяло. Записать? Я вас оставлю, Мегре. Я возвращаюсь в прокуратуру. А вы, господин следователь? Простите, господин Бальи, что я не могу вас сопровождать. Я остаюсь. Не сердитесь, господин комиссар. Вы же знаете, что я только дебютант. Для меня это возможность многому научиться. Удачи, Мегре. Угу. Вы просили вернуться. Да, я полагаю, месье Арман, что здесь найдется комната, где нам будет удобнее поговорить. А, и желательно, чтобы она была протоплена. Пойдемте. Вот сюда. Месье, мадам. Извините за беспокойство, но... Кланяюсь вам. Позвольте, дорогая, я помогу вам. Сюда пришли, нам лучше не мешать. Осторожно. Эти почтенные старики, ваши отец и мать. Да. Вероятно, именно в этой гостиной обычно собирается вся семья. Здесь это чугунная печь. Она почти всегда топится. А что, центральное отопление отключено во всем доме? Оно испорчено. Вы хотите что-либо спросить, господин следователь? Прошу вас, господин комиссар, спрашивайте сами. Я попрошу вас сесть, месье Ришом. Расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете. Я ничего не знаю. Кондитерская фабрика еще существует? Конечно. Кто ею управлял? Ваш старший брат? Председателем правления является наш отец, Феликс Лешон. Вашему отцу очень много лет. А кто фактически управлял фабрикой? Мой брат. А вы? Я занимаюсь выдачей материалов и экспедицией. Ага. Ваш брат давно овдовел? 8 лет назад. Вы были в курсе его личной жизни? Он всегда жил здесь вместе с нами. Но, тем не менее, я полагаю, что вне этого дома у него могла быть личная жизнь. Друзья, приятельницы, знакомые. Не знаю. Вы заявили районному комиссару, что исчез бумажник. Да. Какая сумма могла находиться в этом бумажнике? Не знаю. Ваш брат имел привычку хранить деньги, ну, например, несколько тысяч франков у себя в комнате? Нет, не думаю. Скажите, это он распоряжался фондами вашего предприятия? Он и бухгалтер. А где находится этот бухгалтер? Полагаю, что внизу. Куда помещали поступающие суммы? В банк. Каждый день? Деньги не поступают каждый день. Но, в конце концов, деньги держали в каком-нибудь месте? В сейфе. Ну, где находится сейф? На первом этаже, в кабинете брата. Сейф был взломан сегодня ночью? Нет. А вы проверяли? Да. И вы считаете, что убийца вашего брата прокрался в дом с целью обокрасть его? Да. Сколько рабочих на вашей фабрике? Сейчас? Сейчас около 20 человек. Но были времена, когда на фабрике работало и больше 100. Вы их всех хорошо знаете? Да. И никого не подозреваете? Нет, нет. Сегодня ночью вы ничего не слышали, несмотря на то, что ваша комната находится всего в нескольких шагах от комнаты вашего брата. Я ничего не слышал. Вы крепко спите? Возможно. Так крепко, что вас не смог разбудить даже выстрел, произведенный в 10 шагах от вас. Не знаю. Это поезд? Да. Железная дорога проходит рядом с нами. А ночью проходит много поездов? Я не считал. Около 40, наверное. Особенно много проходит товарных составов. Очень длинных. Можно вас, патрон? Входи, Жанвье. Что случилось? Простите. Я нашел во дворе лестницу, лежащую в нескольких метрах от стены. Обнаружены следы на карнизе окна, в том месте, где ее прислоняли. Какого окна? Окна в холле, рядом с этой гостиной. Оно выходит во двор. Лестница, по-видимому, недавно была приставлена к окну. Часть стекла выдавлена. Предварительно его натерли мылом. На полу окна лежат осколки. Вы знали об этом, месье Арман? Да, я сам все это обнаружил. Почему же вы мне ничего не сказали? Я не успел. А где обычно находится эта лестница? Рядом со складом. Во дворе налево. Она была там и вчера вечером? По всей вероятности. Полят? Извините, я не знала, что... Одну минуту, мадам. Жервье, спасибо, ты можешь идти продолжать свою работу. Слушай. Извините, мадам, что я задержал вас. Я полагаю, месье Арман, это ваша жена? Да. Садитесь, мадам. Благодарю вас. Вы тоже ничего не слышали сегодня ночью? Я каждый вечер перед сном принимаю снотворное. Когда вы узнали о смерти брата вашего мужа? Я не поглядела на часы. Где вы находились? У себя в комнате. У вас общая комната с мужем? Нет. С каких пор у вас отдельные спальни? Но, господин следователь, я сомневаюсь, что комиссар полиции имеет право задавать вопросы, касающиеся нашей личной жизни. Мой брат убит сегодня ночью с целью ограбления. А нас все время спрашивают только о том, что мы делали сегодня ночью. Я полагаю, что комиссар Мегре задает вам подобные вопросы как свидетелям. Я не люблю, когда беспокоят мою жену. И я не желаю, чтобы ее вмешивали в это дело. Кто был главой вашей семьи, месье Лешон? Какой семьи? Ну, скажем, всех тех, кто живет в этом доме. Это касается только нас самих. Не отвечайте ему больше, Полет. Если вы, господин комиссар, будете продолжать в том же духе, то вы еще, пожалуй, вы начнете допрашивать моих родителей, затем служащих и рабочих фабрики. Разумеется, конечно, я собираюсь это сделать. Мне неизвестны в точности ваши права. Я могу вам дать разъяснение по данному вопросу. Благодарю вас, господин следователь. Но я предпочитаю продолжить этот разговор в присутствии нашего адвоката. Надеюсь, мне будет позволено вызвать его. Ни один параграф закона не запрещает присутствие вашего адвоката. Но я еще раз позволю напомнить вам, что вы, члены вашей семьи, допрашиваетесь в качестве свидетелей. И что в подобных случаях обычно не принято вызывать адвоката, так как... Господин следователь, мы не будем больше отвечать, пока не придет наш адвокат. Как вам будет угодно. Я ему немедленно позвоню. Где у вас телефон? В столовой. Ваш супруг, мадам, по-видимому... очень потрясен случившимся. Это вполне естественно. Вам не кажется? Братья были близнецами? Нет. Между ними 7 лет разницы. Тем не менее, братья очень похожи. Даже усы тонкие и длинные, одинаковые. У вас нет никаких подозрений, никаких мыслей о том, кто... Мой муж уже заявил, мы не будем отвечать на ваши вопросы, пока не приедет адвокат. А кто ваш адвокат? Спросите об этом моего мужа. У вашего мужа есть еще братья или сестры? Адвокат будет здесь через несколько минут. Боже! Что там? Это пришли за телом. Прошу простить, но господин следователь может вам объяснить, что таков закон и что необходимо транспортировать убитого в институт для вскрытия. Пойду, надо отдать кое-какие распоряжения. Одну минуту. Что-то не так, господин комиссар? Нет, нет, все так. Я только хочу еще раз взглянуть на покойного. Спасибо. Несите. Странно. Родственники как будто не испытывают никакого горя. А, это вы, патрон. Эта комната, по-видимому, была кабинетом Леонара Лешома. Что-нибудь нашел? Нет. Нет. Мне не нравится эта история с лестницей. Мне она тоже не нравится. У меня, правда, не было времени побродить как следует по дому, вокруг дома, подумать. Он будет привязываться до конца. Он? Ну, этот, следователь Анжела. Ну, не знаю. Вполне возможно. Понимаете, ведь прямо под окном находится застекленная дверь. И в ней выбито одно стекло. Войдя в эту дверь, можно легко пробраться сюда. Грабителю не было никакой необходимости разбивать стекло в окне, тащить через весь двор тяжелую лестницу. Нереально. Вообще все вокруг кажется каким-то нереальным, призрачным. Реален только дождь за окном. Ощущается какое-то оцепенение, подавленность. Ты видел мадам Лешон? Да. Она какая-то потерянная. Да. Странно видеть ее в этом доме. Она совершенно не похожа на остальных членов семьи. И отношения странные. Муж не говорит жене «ты». Впрочем, возможно, так принято в определенном кругу. Часто именно в этом выражается снобизм. Комиссара Негре ожидают в гостиной. Идите. Мне продолжать, патрон? При данных обстоятельствах я и сам не знаю. Делай, что хочешь. Слушай. Вы давно служите в этом доме? Входите. Комиссар Мегре, мэтр Радель, адвокат семьи Лешон. Очень приятно, мэтр. Господа, мне известно лишь то, что месье Арман Лешон сообщил мне по телефону, и посему я прежде всего прошу прощения за реакцию моего клиента. А кого вам угодно допрашивать? Мадам Лешон. Я только попрошу вас не упускать из виду, что мадам Лешон так же глубоко потрясена, как и ее супруг. Мне хотелось бы допросить каждого свидетеля в отдельности. Но я прошу вас. Я прошу вас, месье Лешон. Как вам угодно. Скажите, мадам, не получал ли Леонар Лешон в последнее время каких-либо угрожающих писем? Конечно, нет. Он сказал бы вам? Полагаю, сказал бы. Он сказал бы нам всем. И своим родителям тоже? Им, возможно, нет. Просто, считаясь с их здоровьем, преклонным возрастом. Прошу прощения, комиссар. Продолжайте, пожалуйста. Отношения между обоими братьями были дружескими, родственными? Да. Очень дружескими и очень родственными. А с вами? Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Какой характер носили ваши отношения с братом вашего мужа? Простите, что я прерываю вас, но этот вопрос задан в такой форме, что может показаться тенденциозным. Я надеюсь, месье Мегре, что вы не имели намерения инсинуировать... Я ничего не инсинуирую. Я только спрашиваю, были ли отношения между мадам Лешом и братом ее мужа дружескими? Да, конечно. А когда вы видели его в последний раз? Вчера вечером. Так. В котором часу? Приблизительно 11:30 ночи. А где вы его видели? В коридоре. Вы шли из этой гостиной? Нет. Вы были вместе с мужем? Нет. Я возвращался одна. А ваш муж оставался дома? Да. Он... мало выезжает. В особенности с тех пор, как он чуть не умер от плеврита. У него всегда было слабое здоровье. Когда вы уехали из дому? Мэтр Адель, я должна отвечать? Советую вам сделать это. Несмотря на то, что данный вопрос, как и другие, касается... вашей личной жизни, совершенно очевидно, не имеет никакого отношения к имевшей место драме. Я вышла из дома 6:00 вечера. Возможно, ваш адвокат разрешит вам рассказать, что вы делали с 6:30 до 11:30. Я обедала в ресторане. Одна? Это мое дело. А после обеда? Была в кино. В районе вашего дома? Нет. На Елисейских полях. Когда я вернулась, в доме было уже темно. Во всяком случае, со стороны набережной. Я поднялась по лестнице, вошла в коридор и увидела, как дверь в комнату Леонара открылась. Он что, ждал вас? Нет, я не думаю. А как он был одет? В халате. В пижаме и в халате. Он сказал: «О, это вы, Полет?» Я сказала: «Добрый вечер, Леонар», вот и все. Угу. И затем вы разошлись по своим комнатам? Да. Вы еще разговаривали с вашим мужем? Нет. О чем мне было с ним говорить? В вашей спальне сообщаются? Да. Но смежная дверь почти всегда закрыта. На ключ? Я считаю, господин комиссар, что вы превышаете. Нет, не на ключ. Вам нужны еще подробности? Да. У вас есть отдельная ванная комната? Дом старый. В нем только одна ванная на каждом этаже, в конце коридора. Перед тем, как лечь спать, вы ходили туда? Да, конечно. Но вы не заметили, горел ли еще свет в комнате Леонара Лешома? Я видела свет под его дверью. И ничего не слышали? Ничего. Он часто уходил из дома? Нет. Очень редко. Вы знаете, куда он ходил? Это меня не касалось. Мне сказали, что его сыну 12 лет. Да. Ему исполнилось 12 месяц тому назад. Отец лично занимался его воспитанием? Господи, ну не больше, не меньше, чем другие отцы. Леонар очень много работал. Ваша свекровь почти парализована. Она ходит только с палкой. И кто-нибудь должен поддерживать ее на лестнице. Да, ваш свекр тоже не слишком подвижен. Мой 78. Служанка, насколько я заметил, тоже не очень проворна. И все же, если я верно понял, ребенка поместили вместе с этими тремя стариками в левом крыле третьего этажа. Ну, Жан-Поль... Вы хотели сказать, что Жан-Поль ваш племянник? Я не помню, что я хотела сказать. А с какого времени он спит на третьем этаже? Недавно. Год, месяц, неделю? Около недели. Я удивляюсь, господин комиссар. Неужели вы не могли получить эти сведения от других лиц? Мадам Лешом пережила сегодня утром большое потрясение. Ей даже не дали возможности закончить свой туалет. Я считаю, что ее муж более подходит для... Во всяком случае, мэтр Родель, я закончил допрос, по крайней мере, на сегодня. Если, конечно, у господина следователя нет к ней дополнительных вопросов... Нет. Простите, что я задержал вас, мадам. Вы хотите, чтобы я прислала вам мужа? Несколько позже. Я хочу сначала кратко допросить вашу старую служанку. Ее зовут... Катрин. Ага. Она больше 40 лет работает в доме. Ей почти столько же лет, сколько родителям моего мужа. Я посмотрю, не на кухне ли она? Прошу вас, господин Анжел. Благодарю вас, я не курю. Что вам от меня нужно? Кроме того, если вы будете так дымить по всему дому, мсье Феликса снова будет приступ астмы. Мне сказали, что вы живете в этом доме 40 лет. Кто вам это сказал? Вовсе не 40, а все 50 лет, как я в доме. Я поступила сюда, когда моей бедной хозяйке было всего 20 лет, и она ожидала первого ребенка мсье Леонара. Кроме двух братьев... У Лешомов есть еще дети? Есть. Мадемуазель Вероника. Она здесь не живет? Да, уже порядочно времени прошло, как она уехала. Я полагаю, что сегодня ночью вы ничего не слышали. Ничего. В котором часу обычно вставал месье Леонар. Он встает, когда ему вздумается. Вы знаете его друзей, его знакомых? Я никогда не совала нос в личные дела своих хозяев. И вам не советую этим заниматься. Вы сюда пришли, чтобы найти преступника, который убил мсье Леонара, а не для того, чтобы вмешиваться в семейные дела. Задержать ее? Какой смысл?